Глава 18. Он думал, что я сплю, а я не спала. Я смотрела на него сквозь ресницы и не могла отвести взгляд. Каждое движение, поворот головы. Я впитывала все жадно, глубоко, так, чтобы отпечаталось в памяти. Как и тогда, когда была ребенком и смотрела на него, как на Бога. Постепенно я многое вспомнила. Точнее, вспомнила все. Меня не удивляли больше звуки проезжающих автомобилей, музыка, доносящаяся из радиоприемников, телевизора, ноутбук, поблескивающий светлым экраном на столе возле зеркала. Цивилизация. Я вспомнила все то, что пыталась забыть, считая себя ненормальной, с галлюцинациями. Нет, я нормальная. Просто я живу с теми, кто не являются частью привычного для людей мира. В их мире все иначе. И так получилось, что я, если и не одна из них, то я все же имею к ним отношение. Имею настолько сильно, что какие-то силы перемещают меня во времени. Я пока не поняла, что происходит и в какую игру я замешана, но в том, что я часть гигантской и очень сложной головоломки, я уже не сомневалась. Мой брат Мстислав много об этом рассказывал. Мой брат. Скоро я увижу Мстислава. Боже, я не видела его больше 6 лет, тогда как он попрощался со мной всего несколько дней назад. Почему-то, когда я думала о нем, внутри поднималась волна нежности и также боли, чего-то скрытого, недоступного мне, словно есть нечто очень неприятное, связанное с нами, какие-то события, о которых я тоже не помню. Но ведь это не важно. Я вернулась. Я здесь, и мне хорошо. Особенно, когда он рядом. Я ловила себя на мысли, что с ним мне было бы хорошо где угодно, даже там, в прошлом. Сейчас я украдкой наблюдала за мужчиной, сидящим в кресле у камина. Блики от огня — единственное освещение в номере. Он завораживал. Мне казалось, я никогда не видела такой красоты. Идеальной. Все в нем вызывает дикое, неудержимое восхищение, граничащее с экстазом. Начиная с низкого голоса, походки, властного взгляда и заканчивая даже тем, как он подпирает голову длинными пальцами и задумчиво смотрит на огонь. У него четко очерченные скулы, волевой подбородок, густые ровные брови и невероятно красивые глаза. Такие выразительные, большие, в них можно увидеть целую вселенную. Его мир, в котором нет места для меня. Разве он воспримет всерьез 18-летнюю немую девчонку? Наверняка вокруг него тысячи нереально красивых и на все готовых самок. Взгляд Влада застыл на языках пламени. Они отражались в темно-карих радужках и бросали тени на его лицо. Слишком идеальное для человека. Но он не человек. Он хищник. Завораживающий, смертоносный. Я знала, кем он является для его собратьев. Какую ступень иерархии занимает среди них. Он король. И самое странное, что в этом не возникает ни капли сомнений. Достаточно одного взгляда. Король от кончиков черных волос, слегка растрепанных, падающих ему на лоб. И до носков, начищенной до блеска обуви. Я видела, как на него смотрели охранники, сопровождающие нас в поездке. Как незаметно кланялись, открывали перед ним дверцы машины, и в их глазах, помимо уважения, читался страх. Они его боялись. Значит, у них на то были веские причины. После того, как Влад с легкостью обезглавил старейшину голыми руками, эти причины не казались мне беспочвенными. Самое странное, что мне не было страшно. Меня не пугала ни его сущность, ни сущность Мстислава и Дианы. Не пугала тогда, не пугает и сейчас. Возможно, я вижу лишь одну сторону медали. Но каким могуществом нужно обладать, чтобы от твоего взгляда трепетали взрослые мужчины, чтобы они опускали глаза в пол и не смели даже ответить? Бесконечно. Я уверена в этом. Его могущество бесконечно. Мое сердце начало биться чуть быстрее. Я вспомнила, что раньше уже рассматривала его. Точно так же, замирая, боясь пошевелиться, вздохнуть. Только тогда я была слишком юной, чтобы понимать, какие чувства он во мне вызывает. Сейчас все иначе. Я уже не ребенок. И многое успела повидать. На моих глазах происходили жуткие вещи, незнакомые этому напыщенному цивилизованному миру. На моих глазах убивали, насиловали, сжигали, пытали. Там, в прошлом, человеческая жизнь не значила ровным счетом ничего. Тебя могли казнить только за то, что ты видишь странные сны и рисуешь странные рисунки. В деревню могли ворваться солдаты и на глазах у детей вспарывать животы их матерям. Что может быть страшнее этого? Я видела достаточно, чтобы понимать вкус и цену жизни, свободы. Моя детская влюбленность сейчас превратилась в нечто более сильное, и от этих эмоций сердце то билось быстрее, то замедляло ход. Влад. Даже от его имени по коже пробегали мурашки. В том магазине, где каждая из продавщиц лезла вон из кожи, чтобы ему понравиться, я вдруг поняла, что хочу, чтобы и он не видел во мне ребенка, чтобы посмотрел на меня иначе, смотрел как на женщину. Ведь я взрослая. Там в прошлом, в моем возрасте, уже выходили замуж и рожали детей. В 20 можно было считать себя старухой. Сын Мельника сосватал меня, когда мне было 15. Я взрослая. Достаточно взрослая, чтобы разбираться в собственных эмоциях. Достаточно взрослая, чтобы также понимать, что мне не светит. Я могу только мечтать. И вот так иногда украдкой наблюдать за ним. А потом Влад отдаст меня Мстиславу. Вот и все. Возможно, поэтому я не выбрала все те идиотские розовые вещи, которые мне тыкала безмозглая крашеная дурочка с длинными перламутровыми ногтями и накладными ресницами. Я выбирала сама, и когда увидела, как карие глаза Влада немного потемнели, и он осмотрел меня с ног до головы, вся кровь бросилась мне в лицо. А он отвернулся, и внутри поднялась волна разочарования. Я почувствовала себя обузой, каким-то довеском, который причиняет неудобства и за которым пришлось сильно погоняться, чтобы вернуться домой. Я хотела знать, почему именно он пришел за мной, а не мой брат. Почему именно он? Ответов на эти вопросы пока не было, но я прекрасно понимала, что вряд ли в этом поступке был тот смысл, которого хотелось бы мне. Внезапно Влад повернулся ко мне, и я не успела закрыть глаза. Слегка улыбнулся, и от этой улыбки по телу прошла волна дрожи. Сердце снова забилось в горле, которое пересохло. Неужели можно смотреть на него спокойно? Я уверена, что женщины сходят от него с ума. Не спится. Отрицательно качнула головой и приподнялась, облокотившись на локоть. Снятся кошмары? Когда ты рядом, нет. Ничего не снится. Вообще спать не хочется. Может, ты голодна? Когда он смотрел на меня, внутри все переворачивалось и постоянно предательски краснели щеки. Я кивнула. «Сладкая?» Опять кивнула и улыбнулась. «Много шоколада со сливками, торт с орехами, мороженое». Я продолжала кивать, и он улыбался. А мне хотелось зажмуриться. Сильно. Так, чтобы внутри начали летать разноцветные мушки. «Ты лопнешь. Просто лопнешь, понятно? У тебя испортятся все зубы, и придется ставить пластины». Я засмеялась. Заливисто. И теперь уже отрицательно качала головой. Много лет назад именно ему удалось заставить меня смеяться. Ничего не изменилось. «Они уже у тебя испортились, если ты ешь столько шоколада». Я склонила голову на бок и молитвенно сложила руки. «Хорошо, заказываю, но тебе придется все съесть». Поднял телефонную трубку и, ткнув в меня указательным пальцем, серьезно произнес: «Здесь есть одна ненасытная юная особа. Она хочет съесть все, что у вас имеется на десерт из шоколада. Доставьте в наш номер все шоколадные десерты, которые есть в меню». «Нет, не шучу. Все. Что там у вас есть?» Я прыснула со смеху. «Все несите к нам в номер. И еще. У вас там есть шарики? Какие? Воздушные». В этот момент я перестала смеяться. Мне вдруг отчетливо стало понятно. Для него я все же ребенок. Маленький чужой ребенок, которому можно заказать сладости, шарики и кукол. Он не хочет купить мне кукол, мишек, зайцев? Что такое? Влад вдруг нахмурился и закрыл трубку ладонью. Тебе не нравятся шарики? Я вздохнула и поправила волосы за ухо. Нет, мне не нравятся шарики. Я бы выпила с тобой шампанского. Я бы долго смотрела на тебя, пока ты не прочел бы в моем взгляде, что я к тебе чувствую. «Нет, шарики не нужно», — сказал он и повесил трубку, а потом долго и внимательно смотрел мне в глаза. Какой тяжелый у него взгляд, пронизывает, насквозь, прожигает плоть и проникает вовнутрь. Мне стало нечем дышать, и я отвернулась. Через несколько минут в номер вкатили сервированный столик, который ломился от сладкого. Увидев, как заблестели мои глаза, Влад снова усмехнулся. А я сбросила одеяло и свесила ноги с кровати, совершенно забыв, что на мне тонкая ночнушка из бордового шелка, вся в кружевах на глубоком декольте. «Съешь все, как обещала?» Хотелось сказать, что я ничего не обещала, но я засмеялась. Взяла ложечку для десерта и попробовала шоколадное мороженое. В этот момент раздался странный звук, похожий на жужжание. Я вопросительно посмотрела на Влада. Тот расхохотался, увидев, как я лихорадочно оглядываюсь. Он достал из кармана предмет, покрутил им, показывая мне. Я сразу вспомнила, что это такое, особенно когда он ответил на звонок. Бросил на меня быстрый взгляд и подошел к окну. Я так и застыла с ложкой у рта, когда Влад сбросил пиджак на кресло и расстегнул первые пуговицы белоснежной рубашки. Я сглотнула, увидев его сильную шею, тонкую цепочку и темную поросль волос у него на груди, резко контрастирующую с белым шелком рубашки. Сильные пальцы застыли на одной из пуговиц. На них поблескивали кольца. Одно как печатка, а другое похожее на обручальное. «Да, слушаю». «Помешал. Мы ужинаем». «Что это значит, Серафим?» «Серафим». В голове сразу возник образ высокого мужчины с ледяными серыми глазами. Худощавого, высокого с наушником в ухе. Начальник охраны. Я часто видела его в доме Влада. «Бред. Кто такое говорит?» «Да плевать на прессу. Мы официально объявим об этом в субботу. Что значит, не дают времени?» Я встала с кровати и на носочках подошла к нему сзади. В этот момент Влад резко обернулся. И я растерялась. Протянула ему ложку с мороженым. Несколько секунд он смотрел на ложку, потом на мое лицо. А потом осмотрел меня с ног до головы. И я увидела, как дернулся его кадык и заблестели глаза. Протянула ложку к его губам, и он вдруг съел с нее мороженое. Подмигнул мне и снова отвернулся к окну. «Скажи насчет официальной церемонии, где я представлю ее совету». «Хорошо, хорошо, я все понял. Сдерживайте журналистов. Какими угодно взятками. Я появлюсь на пресс-конференции вместе с ней». «Да, ты не ослышался. Сдержи их до утра. Мы вылетаем утренним рейсом, и я буду там. Я отвечу на все их вопросы». «А она?» Повернулся ко мне и тут же отвернулся. «Она не ответит. Анна не разговаривает, Серафим. Пока мы не знаем почему, но на конференции нам это на руку. Да, собирай этих чертовых ублюдков. Я выступлю перед ними, если они так этого хотят. Что с беспорядками? Они участились, верно? Кто это контролирует? В каких районах это происходит? Твою мать. Пусть наши семьи эвакуируются и в Европу. Это все, что им остается, пока не пройдут выборы. Что с документами? Готовы? Вот и отлично. Я рассчитываю на тебя». Он выдохнул и швырнул аппарат на стол, повернулся ко мне и несколько секунд смотрел мне в глаза. «Анна, нам нужно с тобой поговорить. Я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала и помогла мне, хорошо?» От его тона и от того, какими пронизывающими и черными стали его глаза, я почувствовала, как по телу прошла волна дрожи. Он сделал шаг ко мне и взял из моих рук пиалу с десертом, поставил на столик. «Ты сейчас многого не поймешь, но я обещаю, что со временем постараюсь все тебе объяснить. Просто доверься мне, хорошо? Посмотри на меня. Ты мне доверяешь?» Я кивнула. «Анна, ты знаешь, кто мы. Дьявол». Влад отвернулся и громко выдохнул, сквозь стиснутые зубы. Потом снова повернулся ко мне. «Помимо нас есть и другие страшные твари в этом мире. Твари, с которыми мы враждуем. Твари, которые мечтают нас уничтожить. Одна из таких тварей отобрала тебя у нас и отправила в прошлое на долгие 6 лет, Анна». Я внимательно слушала, а сердце гулко билось. Но он смотрел мне в глаза, и я не могла отвести взгляд. Я готова была слушать его вечность. «Я вернул тебя обратно. Не всем это понравилось, Анна. У нас свои законы. Для того, чтобы нас не покарали, мне пришлось фиктивно на тебе жениться». В этот момент мне показалось, что я перестала дышать. «Только не пугайся, хорошо? Не пугайся, девочка. Это все не настоящее. Только бумажки. Посмотри на меня. От тебя ничего не требуется. Потом мы с этим разберемся. Просто какое-то время придется ради всех нас изображать мою жену. Это временно и, естественно, ни к чему тебя не обязывает. Я обещаю. А пока что нам нужна твоя помощь». Я слышала его, как сквозь вату. «Жену? Его жену? О боже! Это правда то, что он говорит? Мы женаты? Я с ума сейчас сойду. Я хочу сесть. У меня дрожат колени». «Анна, ты не нервничай. Это все фиктивно. Завтра мы срочно вылетаем домой. Но по пути мы заедем в одно место. Там будет много журналистов, много людей. В их мире я выполняю очень серьезные обязанности. Тебе придется быть там со мной, как моей жене». Так вот, почему он сказал, что им на руку не мота. Я во все глаза смотрела на него и не могла пошевелиться. Вот этот нереальный, невозможно красивый мужчина. Мой муж? Мой муж? Пусть даже фиктивно, пусть ненадолго. «Аня, ты слышишь, что я тебе говорю?» Он вдруг взял меня за руки, и я вздрогнула. Влад тут же отпустил их, а кожу обожгло, и я невольно потерла то место, где прикоснулись его пальцы. «Ты справишься. Утром приедет Мира. Это моя помощница. Она побеспокоится о твоем наряде, имидже, прическе. Она будет постоянно рядом, как и я. Посмотри на меня. Они не должны усомниться в подлинности этого брака. Сделай это ради твоего брата, ради меня. Сможешь?» «Ради тебя смогу. Что угодно. Только попроси». «Вот и хорошо. Все будет хорошо. Дьявол». Он развернулся и взял со стола графин с виски, отпил прямо из горлышка и вытер губы тыльной стороной ладони. «Черт, и всех раздери!» Я видела, как он нервничает, ощущала это физически. Мне не хотелось, чтобы Влад переживал из-за меня, а мне казалось, что он именно переживает за мою реакцию. Я сделала несколько шагов к нему и взяла его за руку. Влад резко повернулся ко мне. Сейчас я проклинала свою невозможность говорить. Я хотела... Слова вертелись на языке и не могла. Я коснулась его щеки, и он нахмурился. Я почувствовала, как Влад напрягся, а сама тонула в его глазах, словно погружалась в омут, в какое-то дикое безумие. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом спросил: «Ты доела свой десерт?» Она уснула под утро, а Влад снова сел в кресло у камина, поглядывая на часы. До рассвета осталось немного, а у них ничтожно мало времени. Потом посмотрел на девушку. Она спала, свесив тонкую руку с постели, слегка приоткрыв рот, а ее длинные ресницы бросали тень на бледные щеки. Очень юная. Слишком. Только смотреть на нее, словно касаться чего-то очень запретного и недоступного. Кощунство. Но не мог не смотреть. Особенно на округлое плечо, на линию скул, пухлые губы, на колено, выглядывающее из-под одеяла. Кровь по венам побежала быстрее, в горле пересохло, и он резко отвернулся. Ее запах дразнил его уже несколько часов, заставляя слюну выделяться во рту и клыки рваться наружу. И это не жажда ее крови, это другое желание. И Влад прекрасно понимал, какое. От этого стало душно. Резко отвернулся и сжал переносицу двумя пальцами. Бредовая ситуация. Самая идиотская, какую можно было придумать. Проклятые судьи, проклятые нейтралы. Везде суют свой нос. Какая им нахрен разница, что думает человеческая пресса? Какого черта они лезут в его жизнь? Статус короля братства позволяет жениться, обращать, убивать. Просто его власть пошатнулась, и уже даже в Совете не уверены в том, что трон продержится за ним. Вот почему такие санкции. Нейтралы намерены свергнуть Влада с трона уже давно. Сейчас медленно, но уверенно начинается война против него. Скоро она достигнет иных масштабов. Бросил взгляд на десерт и невольно усмехнулся. Девчонка заставила его съесть и шоколад, и мороженое. Так естественно, ненавязчиво. Просто не смог сказать «нет». Всем всегда мог, а ей... Посмотрел в сиреневые глаза, в которых искрилось веселье, и не смог. С ним вообще рядом, с ней происходило что-то странное, и он не мог понять, что именно. Анна вызывала в нем яркую палитру эмоций, от щемящей нежности до очень острых реакций. Особенно, когда вскочила с постели в этом бордовом пеньюаре. В кружевах такая нереально красивая, женственная, юная. У него в горле пересохло от того, что успел заметить и упругое тело под шелком, и высокую грудь, и крутые бедра. Даже маленькую родинку у левой ключицы. А когда она коснулась ладонью его щеки, ему стало жарко. Именно душно. Невыносимо захотелось прижаться к ее ладони губами, а потом зарыться пятерней в ее локоны и, сжав на затылке, смотреть долго в эти сиреневые глаза, чтобы понять, какого хрена с ним происходит. Влад даже тряхнул головой от наваждения. Возможно, сказываются месяцы одиночества. Или черт его знает, какая дрянь с ним происходит. Утром приедет Мира, и, возможно, ему стоит возобновить их отношения. Любовница — это всегда постоянство, секс и возможность отвлечься. Что, если Анна не справится на конференции? Его ждут много вопросов на совете и ненужное расследование, где нейтралы без проблем обнаружат подлог документов. А вот и Мира. Запах ее духов он уловил еще когда та подошла к портье. Открыл дверь номера, прежде чем секретарь успела постучать. «Время». Посмотрел в оливковые глаза Миры и прикрыл дверь, не впуская ее вовнутрь. «Я старалась. Спустимся, поговорим на улице». «Почему не у тебя?» «Анна спит». Тонкие брови женщины удивленно приподнялись. «Детям и положено спать в такое время. Вряд ли мы ей помешаем». Влад бросил на нее раздраженный взгляд, на круглое симпатичное лицо, алые губы. «Нет, он ее не хочет и уже не захочет. И черт раздери, лучше бы хотел». «Идем. Я не хочу ее разбудить. Она полночи не спала. Поговорим у меня в машине». «Ну что там с выборами?» «Не хватает голосов по предварительному анализу». «Дьявол». Влад яростно ударил кулаком по рулю. «Нужно сорвать выборы», — тихо сказала Мира. «Их не должно быть на этой неделе». «Каким образом я сорву выборы, которые проходят под наблюдением нейтралов?» «Войной». «Против кого? Против Альберта? Это глупо». «А он уже воюет против тебя. Мятежи, поджоги. Асмодей, с которым он спелся, уже обратился к нейтралам, обвиняя тебя в похищении. Обыск и аресты не за горами. Если это начнется раньше выборов, то мы все в конкретной заднице, и ты об этом знаешь». «Знаю. Но если не пройдут выборы, могут назначить временное правительство братства. А это еще хуже». «Хуже. Но у нас нет выбора. Если нейтралы заподозрят тебя в мятежах, ты пропал. Если узнают про твою недавнюю вылазку, а они узнают, то ты пропал втройне. И мы вместе с тобой. Все. Вся твоя семья. Как ты собираешься завтра показать им 13-летнего ребенка и доказать, что твой брак нефиктивен?» «18-летнюю девушку Мира». На секунду ее рот приоткрылся буквой «О», а Влад закурил сигарету и откинулся на сиденье. «Да, каким-то дьявольским образом она попала на 6 лет назад». «Тогда не все потеряно», — констатировала факт Мира и тоже закурила. «Ты ей сказал?» «Да, сказал. У нас совершенно нет времени. Займись ее гардеробом, поговори с ней». «Черт, ты с ней не сможешь поговорить, она не разговаривает». Мира усмехнулась. «Последнее время сей недуг зачастил в вашем семействе». Влад бросил на нее яростный взгляд. «Комментарии оставь при себе, займись своей работой. У тебя есть несколько часов, чтобы подготовить ее, иначе мы провалимся уже сегодня». «С тобой что-то происходит, Влад, и это не из-за выборов». «А из-за чего, по-твоему?» Он вспылил и посмотрел ей в глаза. «Из-за чего? У меня все срывается, все катится к какой-то матери, все рушится». «Нет, ты словно возбужден». Она вдруг обхватила его рукой за шею и привлекла к себе. «Я могу помочь тебе расслабиться». Влад сбросил ее руку и открыл дверь машины. «Не сейчас». «Разве ты позвал меня не для этого?» Король вышел из машины и посмотрел на окна своего номера. «Нет, я позвал тебя за помощью Мира. За помощью иного рода». Внезапно он напрягся, словно почувствовал что-то еще до того, как понял. «Ты это чувствуешь?» «Что?» Мира остановилась рядом с ним. «Мы не одни». Влад медленно повернул голову в сторону и прищурился. «Да, они не одни. Их окружили». Бросил взгляд на небо. «Час до рассвета. Всего лишь час». «Не шевелись». «Где охрана?» Шепотом спросила Мира. Влад бросил взгляд на две стоящие рядом машины охранников. Несколько секунд смотрел, не моргая. «Они мертвы, Мира». «Ты вооружен?» Голос женщины дрогнул. «Нет. Держись спиной к машине. Они нападут одновременно. Это новорожденные». В здании гостиницы послышался дикий человеческий крик. «Началось». Едва слышно прошептал Влад.